несмотря ни на что, он любил Лианну. Любил все проведенные с ней дни, полные солнца, и ночи, наполненные наслаждением. Каким-то непостижимым образом ее преданность Франции смягчала боль от предательства жены. Ранд знал, что после встречи с ней он стал другим человеком, намного лучше, чем прежде. Да, ему суждено уйти в могилу, по-прежнему любя Лианну. Глава 23. Лианна стояла в повозке и наблюдала за ходом сражения с ужасом, благоговением и не верила своим глазам. Из-за грязи, которая фонтаном вырывалась из-под копыт лошадей французских всадников, острые колья сразу не бросались в глаза. Лианна видела, как бедные животные с размаху налетали на них и, обливаясь кровью, сбрасывали своих ездоков прямо в грязь. Отягощенные доспехами, совершенно беспомощные без своих оруженосцев, рыцари прямо там встречали свою смерть от английских булав и дубинок. Лучники то и дело натягивали тетиву, и ряды французов заметно редели с каждым их выстрелом. Но на место павших тут же вставали новые. Они сбегали с холма настолько быстро, насколько позволяли тяжелые доспехи. Французы наскакивали друг на друга, спотыкаясь о тела убитых, но не сдавались и упорно рвались вперед. «Используйте пушки!» — хотелось крикнуть Лианне. Но высокомерные французские предводители поставили орудие где попало, и в результате они оказались позади своих же войск. Стрелки из арбалетов также оказались оттеснены в сторону ошалевшими всадниками. Лучники пытались как-то исправить положение, но их устаревшие луки не шли ни в какое сравнение со смертоносным оружием англичан. В воздухе слышался такой лязг металла и завывание стрел, что Лиане казалось, будто она находится в несущей смерть кузнице. Она посмотрела на Джонни. Лицо мальчика было смертельно бледным, рот перекошен от страха. Лианна догадывалась, что так поразило его. Жестокая действительность никак не вязалась с приукрашенными рассказами о доблести рыцарей и песнях бардов. К французам подошло подкрепление. Некоторым из воинов удалось прорваться через заграждение из кольев и внедриться в гущу англичан. Что-то заставило Лианну посмотреть налево. Высокий рыцарь, без каких-либо знаков различия, виртуозно сражался сразу с четырьмя французами. Даже в доспехах он двигался с легкостью и грацией танцора. Его мощный удар поверг наземь одного из противников, и тут же, не давая опомниться другим, его шпага поразила другого. Неизвестный отражал нападение врагов с необыкновенной храбростью и ловкостью. Сначала Лианна лишь восхищалась одиноким рыцарем, но, присмотревшись внимательнее к его точным энергичным движениям, почувствовала какое-то беспокойство. Она узнала этого человека. «Боже мой, Ранд!» — прошептала Лианна. Джонни с любопытством уставился на нее. «Леди?» Животный страх охватил Лианну. Сражение перестало быть битвой англичан и французов, лучников и рыцарей. Все свелось к схватке между человеком, которого она любила всем сердцем, и французскими рыцарями, стремившимися убить его. Лианна пыталась молиться, но слова не шли ей на ум. Она хотела надеяться, но надежда таяла с каждой секундой.